Здесь вы не боитесь, что кто-нибудь зарежет? Не боюсь. А знаете, когда страшно, тоже хорошо. Так страшно, что в животе холодно. Я бы хотела на обрыве постоять или на башне, к краю подойти, вниз наклониться, и чтобы страшно, и чтобы холодно. Я бы, может, и прыгать бы не стала, не знаю, а чтобы страшно. А может, и прыгнула бы когда-нибудь, не знаю. Виталий тоже не знал, что с нею делать. Взглянула из своих владений Марья Андреевна. — Что-то больных ко мне не посылаете, Виталий Сергеевич. — Правда, Марья Андреевна, что-то разленился я. — Ничего, наверстаю. — Смотрите, а потом захотите, а у меня мест не будет. — Если бы все по плану. А то ведь больные, когда поступают, не интересуются, есть у вас в инсулиновые места или нет. Надо их воспитывать. Хорошо бы, да не умею пока. Вера сидела в четвертой все с тем же фалладой в руках. Виталий уселся рядом, улыбнулся. Здравствуй. Здравствуйте, Виталий Сергеевич. Все хорошо? Да. А помните, вы мне говорили про отпуск? Помню. Но теперь нет смысла. Чего ж тебе в воскресенье в отпуск, если мы тебя в понедельник просто выпишем? Уже в понедельник? Да, а чего тянуть? Ты рада? Конечно. Но в голосе ее послышалось сомнение. Она словно чего-то ждала. Но Виталий не мог сейчас с нею разговаривать всерьез. Он ясно почувствовал, что ему самому нужно сначала многое обдумать. Вот и хорошо, что рада. Но я еще буду напутствовать, а пока уж поскучай 2 дня. В субботу и воскресенье не выписываем. Такая уж бюрократия. Он снова улыбнулся, чуть виновато, вскочил и побежал в обход дальше. В ординаторской, когда вернулись из обхода, Капитолина сказала недовольно. «Надо что-то решать с Меньшиковой, Виталий Сергеевич. Вы напрасно тянете, нужно ее оформлять в Кащенко. Перспектив никаких, только койка день нам портит. И не можем же мы ее все время держать на дзорке. А вывести опять чего-нибудь выкинет, ведь правда? Правда. Так что оформляйте ее, Виталий Сергеевич, оформляйте. А в Кащенко таким и самим лучше. Больше на воздухе, работают в саду, в огороде». Капитолина уговаривала, как будто Виталий возражал. А он вовсе не возражал, просто это хлопотная история оформлять в Кащенко. Вот он и откладывал со дня на день. Откладывал со дня на день, потому что каждый день много хлопот. А результат? Вот Костина выписывается с формальной критикой, того и гляди, снова поступит. Вот Прокопович уже поступила снова. Кстати, а почему он во время обхода не видел Прокопович? И не вспомнил сразу, не тем голова занята. Виталий позвонил в Сестринскую. — А где Прокопович, скажите, пожалуйста? — Пошла белье относить. Вам ее прислать, когда вернется, Виталий Сергеевич? — Ничего нового она ему не скажет. Нет, не нужно. — Да, так Прокопович поступила снова. Процесс очень прогрессирует. А что он может сделать? — Ничего. Про таких старых хроников, как Либих или Меньшикова, нечего и говорить. Сегодня ему даже не объявили выговора. Может продолжать работать, окрыленный доверием. А честно ли это? Честно ли работать, когда не очень веришь, что приносишь пользу? Ах, он не заблуждался на свой счет, знает себе цену. Ну и во что выливается это знание? В бессильное брюзжание. Не лучше ли переоценивать себя, но быть уверенным, что приносишь пользу, что необходим? Виталий недоволен собой, хотя все-таки лечит, все-таки у него и нейролептики во главе с аминозином, антидепрессанты, тот же инсулин. Перенесись чудом на его место врач времен знаменитого Шарко, времен того же Кандинского, который работал в этих же стенах.